Глава 5. Савин замер, внимательно вглядываясь в приближающуюся женщину и подмечая все больше тревожных деталей. Например, копна волос, роскошных, рыжих, была спутана, словно женщина только что встала с постели или из склепа вышла. Саван, продранный в нескольких местах, нисколько не скрывал шикарных форм, совершенно неожиданных на таком хрупком теле. Тяжелая грудь завлекательно выглядывала из низко и крайне удачно порванного декольте. Один рукав был словно полуистлевшим, ветхим, второго вообще не имелось, и белая кожа плеча манила не меньше, чем ложбинка груди. Белая тряпка в кровавых разводах казалась на редкость дряхлой, но тем не менее удачно подчеркивала тонкую талию, а мелькающие в разрезах гладкие бедра приманивали взгляд. Пробирки в штативе, наполненные чем-то подозрительно красным, мелодично позвякивали при каждом движении женщины. Она приближалась легко и невесомо, словно ногами не касалась пола. Рыжие кудрявые волосы, окутавшие тонкие изящные плечи и падающие чуть ли не до середины бедер, отливали красной медью. На контрасте горели потусторонние зеленые, чуть раскосые глаза. Генерал смотрел оглушенный зрелищем, завороженный. А женщина остановилась, не дойдя до него пары метров, и приветливо сказала: «Добрый вечер!» Голос ее был низким, мурлыкающим, завораживающим. Савин глянул в зеленые глаза, и пол закачался под ногами. «Простите!» – спокойно продолжала мурлыкать женщина. «Вы заблудились?» Савин открыл рот, чтобы что-то сказать, и не смог. Женщина, понимающе кивнув, улыбнулась так, что Савина опять отчетливо шатнула, а затем, чуть помедлив и мягко звякнув штативом с кровавыми пробирками, спросила: «Простите, а какая у вас группа крови?»